и в каком-то ослепительном прозрении ощутил свою неразрывную связь с окружающим его вечным миром материи, движения, действительности. Он вбирал в себя ночь, звезды и море, которое устремлялось к нему вместе с ярким светом маяка, нежно ранившим его глаза всякий раз, когда скользивший по кругу луч падал прямо в глаза. Но это нельзя было выразить ни в словах, ни в образах. Все тело, все чувства, все существо обратилось в единое и полное приятие этого мира. Его личность на мгновение растворилась в истине. Он рухнул ничком на каменные плиты, еще излучавшие жар ушедшего дня, и, осененный великой ясностью, рыдал под стеной погруженного в тьму Мирадора. На четвертый день он проснулся часа в три с пересохшим ртом. Липкий пот, выделяясь тяжелыми каплями из каждой поры, проступал за ушами, на затылке, на лбу, и он представил себе, как он, должно быть, желт, изможден и весь насквозь грязен. Хорошо хоть, что нет зеркала, и он не может взглянуть на себя. Было бы еще хуже. В ушах шумело, словно шуршала, перекатываясь морская галька, и он поднялся с матраса, надеясь избавиться от этого шума. В довершение мучительного разлада он ощутил плотское возбуждение, вызванное раздражающими схватками в груди и животе. Убедившись в этом на ощупь, он подивился, что, несмотря на голод, тело его сохранило такую жизненную силу. Он сел на сундук. За подпертой палками дверью во второй комнате слышны были приглушенные голоса племянницы и портнихи с нижнего этажа. Старухе, наверное, стало получше. Ей и раньше случалось так болеть, и она сама себя лечила какими-то снадобьями и отварами. Но на этот раз болезнь затянулась, так что не мешало бы поразмыслить насчет еды. Обратить силу духа, обретенную за последние дни, радость отказа от еды, в стремление достать еду. Теперь, когда на старуху рассчитывать нечего, надо найти другую возможность раздобыть хоть какую-нибудь пищу. Должно же быть в доме, в квартире, что-нибудь съедобное, кроме того, что обычно идет в стряпню. Мальчишкой он не раз подумывал, как хорошо было бы приготовить соус из дерна, или суп из листьев, или салат из одуванчиков. Травоядные питаются травами, которые, возможно, сгодились бы и для человека. Да и кому не случалось иной раз с удовольствием погрызть нежный побег дрока? Он огляделся вокруг. Дерево, камень, сажа. В давние времена голодающие в осажденных городах ели размоченную кожу. В пищу шла обшивка седел, варили в котлах уздечки, портупеи, обувь из мягких ремней. А в одной затопленной шахте люди через несколько дней обнаружили, что на деревянных стойках горной крепи сохранилась свежая кора. Он пробрался ползком, чтобы голова не маячила над каменной оградой, в тот угол, откуда виден был двор шорной мастерской. Кто-то унес недубленные кожи, которые столько дней сохли, натянутые на клеенчатый верх фаэтона. Его самого удивило нелепое желание посмотреть на эти недостижимые кожи, как будто исходивший от них едва уловимый запах живодерни и селитры мог принести ему хоть какое-то облегчение. Дерево, камень, сажа. Когда крестьян сгоняли в города по злодейскому приказу испанского генерал-капитана, рассказывал ему старуха, у них животы раздувались, столько воды они пили. Речь идет о прославившемся своими зверствами испанском наместнике на Кубе Валерьяно Вейлере, подавлявшем восстание кубинского народа в 1895 году против колониального гнета и организовавшем в стране сеть концлагерей. Он открыл кран и, подставив руки под струю, принялся жадно пить, чтобы наполнить желудок. Но теплая вода из разогретых солнцем труб оседала в животе какой-то холодной, рыхлой тяжестью, похожий на мокрые опилки. Вдруг его внутренности свело резкой судорогой, и, упав на руки, он изрыгнул все, что выпил. Сухие спазмы сотрясали живот, отдаваясь глухими ударами в затылке. Спина выгибалась дугой, словно у исходящего ядовитой пеной пса. Обессиленный, он свалился под стеной, всем телом содрогаясь в икоте. Он был настолько одержим мыслью о еде, что эта единственная доступная ему в данный момент мысль превратилась в некий абстрактный императив. Теперь уж он не думал, как в первые дни голодовки, о каком-нибудь любимом блюде. Не вспоминал с тоской по далекому детству большую кухню в родительском доме, благоухающая рыба прямо со сковородки, а вдобавок маслянистый зеленый горошек и заправленный шафраном рис и хрустящие на зубах слоеные пирожки, ощущая каждое блюдо на вкус и исходя жадной слюной. Нет, теперь пища утратила свое разнообразие, никаких различий не существовало для того, кто думал именно о пище, любой, единственной, желанной заранее. То был голод новорожденного, голод подкидыша, брошенного на церковной паперти, который с надрывным криком ищет среди камня материнскую грудь.